Как сотворить Творца? Уже с конца 90-х годов 20 века существует и совершенствуется серия компьютерных игр «Цивилизация». Это игры в жанре пошаговой стратегии. Игрок управляет цивилизацией на протяжении всего исторического времени, от древнего мира до современности. Управление включает в себя экономику, религию, политику, военные действия, торговлю, исследование новых территорий и новых технологий, а конкурентами выступают другие цивилизации. Игры характеризуются наличием населения, тайловой и генерируемой карты, городов с постройками, боевыми юнитами, дипломатией, древом технологий. В расширенной версии Sid Meier Цивилизация 5 «Боги и короли» игроки могут основывать свою религию и изменять ее качество и верование. Эти верования влияют на игру и распространение религии, что генерирует ресурс веры, аналогично ресурсам культуры и науки. С помощью великих пророков, миссионеров и инквизиторов игрок может распространять религию и управлять ей. Наибольшее влияние на дипломатию и международные отношения религия имеет в первых двух третях игры, тогда как ее эффект будет значительно падать по мере приближения современной эпохи. Дополнение включает в себя 11 религий – буддизм, даосизм и другие. У игрока есть возможность переименовать свою религию. Стоит теперь добавить обитателям самосознания и создать соответствующий мировой разум, внушив ему, что он действительно всемогущий, вездесущий, нерожденный и несотворенный, вечный бог, снабдить игру отделом потустороннего мира, разделенного на рай и ад, и наши милые обитатели, умирая, будут в полной уверенности в правильности своих верований. Так как мы создаем Творца, который сам будет абсолютно уверен, что он Бог, а для развлечения можно создать разных богов, которые не будут подозревать о существовании друг друга, и виртуальный ад и рай тоже организовать по религиозным предпочтениям усопших. Всех задурить настолько, чтобы им и в голову не пришло, что это всего лишь мы развлекаемся в нашем мире с компьютером. Неважно, как он будет называться – Бог, мировой разум, мировая душа. Мировая душа в философии – единая внутренняя природа мира, мыслимая как высшее живое существо – Бог, обладающее стремлениями, представлениями и чувствами. Многие философские учения, выводившие единство мира из вечной области бытия, идеального или умопостигаемого, признавали, однако, и живущую во всех явлениях мировую душу как подчиненное начало, воспринимающее и осуществляющее в чувственной области и во временном процессе высшее идеальное единство, вечно пребывающее в абсолютном начале. Этот взгляд на мировую душу был изложен в Тимее Платона и затем стал одним из основных пунктов философии Платона и неоплатоников. Мировая душа или абсолютный дух в философии Гегеля – то, что лежит в основе всего существующего. Только он вследствие своей бесконечности может достичь подлинного познания себя. Для самопознания ему необходимо проявление. Самораскрытие абсолютного духа в пространстве – это природа. Самораскрытие во времени – история. Историю движут противоречия между национальными духами, которые суть – мысли и проекции абсолютного духа. Когда у абсолютного духа исчезнут сомнения, он придет к абсолютной идее себя, а история закончится и настанет царство свободы. Войны между народами выражают напряженное столкновение мыслей абсолютного духа. В них Гегель усматривал диалектический момент, антитезис. Не надо отказываться от идеи создать конкурирующих друг с другом богов, которые будут запрограммированы не подозревать о существовании друг друга. Когда один будет совершать некое действие, другой будет полагать, что это он его совершил, следуя своему абсолютному благому порыву и его божественной воле. Особенно забавно будет наблюдать, как обитатели созданного мира проливают реки крови за то, чей бог правильнее. И каждый из наших богов будет считать, что именно он и есть истинный бог. Такого бога в создаваемом мире мы сделаем неким подобием администратора-модератора со способностью отвечать или не отвечать на молитвы. Можно для смеха заложить в него привычку отвечать на молитвы рандомально, то есть случайным, непредсказуемым образом, со своим характером и личными предпочтениями. Некоторых богов можно сделать особенно кровожадными. Исключительное наслаждение нам доставит то, что при этом они будут уверены в своей абсолютной доброте и в том, что они не больше и не меньше и есть высшее воплощение любви. А обитатели веками будут ломать головы, как доказать благость их бога, то, что он добр, вопреки тому, какой он будет запрограммирован нами на самом деле. В нашем мире люди называют это занятие теодицея, совокупность религиозно-философских доктрин, призванных оправдать управление Вселенной добрым божеством, несмотря на наличие зла в мире. В политеизме ответственность за существование мирового зла возлагается на борьбу космических сил, например, античная религия. Но уже в монолатрии, предполагающей возвышение одного божества над остальным пантеоном, практически возникает проблема теодицеи. Например, диалог Лукиана «Зевс уличаемый». Однако в собственном смысле этого слова проблемы теодицеи ставятся в религиях теистического типа, поскольку в семантическом пространстве теистического вероучения Бог осмысливается как абсолют, постольку он оказывается последней инстанцией, несущей всю полноту ответственности за свое творение. К слову, у нас очень безответственный бог, заявил в интервью Джулиан Ассанж, руководитель знаменитой организации WikiLeaks, много лет прячущийся в посольстве Эквадора в Лондоне. А Владимир Познер, бравший у него это интервью, в свое время ответил на вопрос, что он скажет, когда предстанет перед богом. «Как тебе не стыдно?» В контексте христианства, где уже на достаточно раннем этапе остро обозначилась эта проблема, теодицея как концептуальный и доктринальный жанр оформляется в 17-18 веках. Употребление термина теодицея закрепляется после появления трактата Лейбница «Опыт теодицеи о благости Бога, свободе человека и происхождении зла», где он защищал идею справедливости Бога, несмотря на существование зла. В русской литературе, помимо работы Льва Толстого, опыт православной теодицеи в 12 письмах представлен наиболее широко в труде священного Павла Флоренского «Столб и утверждение истины». Об этом пишет и Бердяев в работе о назначении человека. Возможно, первым аналитически подошел к теодицее древнегреческий философ Эпикур, используя следующее рассуждение. «Если всемогущий, всеведущий и всеблагой Бог существует, то зла нет. В мире есть зло. Поэтому всемогущего, всеведущего и всеблагого Бога нет». В данном рассуждении используется метод от противного. Данная аргументация логически верна, если предпосылки верны, отсюда и заключение верно. Для того, чтобы показать, что первая предпосылка верна, в последующих версиях данного доказательства подробно останавливаются на ней. Одна из современных трактовок. Бог существует. Бог всемогущий, всеведущий и всеблагой. Всеблагой желает уничтожить зло. Всезнающий знает, откуда берется зло и как его можно уничтожить. Всемогущий способен противостоять злу. Богу известны все причины появления зла, он способен препятствовать появлению зла и желает его уничтожить. Если всемогущий, всеведущий и всеблагой Бог действительно существует, то существование зла невозможно. Но зло существует. Логическое противоречие. Эти доказательства демонстрируют два варианта логического противоречия существования зла. Они показывают, что принятые суждения приводят к логическому противоречию и поэтому не могут быть одновременно правильными. В философских спорах наибольшее внимание уделено суждениям, утверждающим, что Бог и зло не могут существовать одновременно и что Бог желает уничтожить зло. С другой стороны, сторонники теизма, например, Лейбниц, утверждают обратное. Бог может существовать одновременно со злом и использовать зло во благо. Примером такой пользы от зла может послужить свободная воля, предложенная Алвином Плантингой. Первая часть его доводов утверждает, что моральное зло – это результат свободной человеческой деятельности. Вторая часть этой защиты приводит доводы в пользу логической возможности могущественного нечеловеческого духа, такого как сатана, который ответственен за так называемое естественное зло – землетрясения, наводнения и смертельные болезни. Некоторые философы соглашаются с тем, что Плантинга успешно решает логическую проблему зла, показывая, что одновременное существование Бога и зла логически возможно, хотя некоторые философы явно возражают. Вторая часть защиты Плантинги, тем не менее, признает всемогущего Бога, утверждая возможность существования могущественного нечеловеческого духа, способного порождать зло, несмотря на противоположное желание Бога искоренить зло. С логической точки зрения возможно существование скрытых и неизвестных причин существования зла. Однако существование Бога рассматривается, как и любая крупная гипотеза или теория, поддающаяся толкованию и использующая факты при доказательстве. Сейчас этих фактов недостаточно, и гипотеза не была подтверждена в полной мере. Согласно принципу бритвы Оккама, нужно сделать как можно меньше предположений. Скрытые причины – это факты и теории, не рассмотренные людьми и которые на самом деле скрыты. Таким образом, по версии Пола Дрейпера, теория о том, что существует всезнающее, всемогущее и всеблагое существо, и при этом равнодушное, не требует никаких скрытых причин, чтобы объяснить зло. Следовательно, это более простая теория, чем та, которая также требует скрытых причин существования зла, чтобы говорить о высшем существе как о всеблагом. Можно утверждать о существовании скрытых доказательств, частично или полностью оправдывающих зло, но с такой же вероятностью могут существовать и скрытые доказательства, которые показывают зло с еще более ужасной стороны. Сделав индуктивное умозаключение, можно утверждать, что эти скрытые доказательства нейтрализуют друг друга. Распространенный ответ на очевидность проблемы зла заключается в том, что, вероятно, существуют оправдания на допущение существования зла Богом. Мы же предлагаем главный оправдательный аргумент нашему Богу. Если он создан с легкой руки незадачливыми программистами из иного мира, что он сам не ведает об этом, совершенно искренне верит, что никем не сотворен, и что мотивы его поступков, таких как всемирный потоп, есть проявление его благой воли. То есть он искренне заблуждается и ничего с этим поделать не может. Потому что действительно, Богу-то все хорошо, он и не задается таким еретическим вопросом, а Бог ли он на самом деле. Если бы нам, людям, тоже все было бы по нраву, мы бы не мучились поиском ответов на неразрешимые вопросы и не писали бы таких книг, как эта. Над проблемой божественной жестокости человечество мучительно размышляет с тех пор, как осознало себя. Язычники рассуждали примерно так. В мире есть страдания, потому что добрым и могущественным богам противостоят злые и не менее могущественные демоны. Но тем, кто верит в единого бога, плохо подходит такое объяснение. Если бог всеблаг и всемогущ, как может он допускать, чтобы в мире было столько невинных страданий? Если он не хочет их прекратить, то он вовсе не благ, а если не может, то не всемогущ. Сколько раз нам доводилось встречаться с этой логикой? Люди готовы смириться со множеством повседневных неприятностей и даже настоящих личных трагедий, но когда сталкиваешься с предельной и бессмысленной жестокостью Освенцима или Беслана, любые объяснения перестают работать. «Боже, почему же ты не сделал ничего, чтобы спасти этих детей или хотя бы облегчить их смерть?» Не могли же они или их родители оказаться настолько грешными, чтобы заслужить все это? В Библии есть книга, которая задает Богу именно этот вопрос. Это книга Иова. В ней рассказывается, как совершенного, безупречного праведника постигли все мысленные бедствия. Он потерял свое богатство, детей, здоровье, а самые близкие друзья сочли все это наказанием за его грехи и отвернулись от него. И тогда Иов предъявил претензии Богу: «За что же ты со мной так?» Марина Цветаева писала в одном из своих стихотворений: «Пора, пора, пора Творцу вернуть билет». То есть не просто уйти из этого мира, но с горечью упрекнуть Творца в том, что мир этот безнадежно плох, и потому в нем невозможно оставаться. И Цветаева вовсе не была первой. Задолго до нее также заговорил Иов. Его ужасают не только и не столько постигнувшие его беды, сколько то, что вообще мир во зле лежит, и не видно способа избавить его от зла. Почему живут нечестивцы, и к старости их мощь лишь возрастает? Речи Иова начинаются со страшных слов. Он проклинает день своего рождения, даже ночь своего зачатия, в таких словах, которые напоминают нам рассказ о сотворении мира в книге Бытия. «На заре той ночи да померкнут звезды, будет ждать она рассвета, но напрасно, проблесков зари да не увидит». Он словно хочет прокрутить пленку назад, вплоть до того момента, когда Творец создал свет, отделив его от тьмы и начал отсчет дней этого мира. Его собственные страдания – это прежде всего вопрос его отношения с Богом. Но как человеку пред Богом оправдаться? Он налетел на меня вихрем, множит раны мои беспричинно, не дает мне перевести дух, горечью переполняет меня. Мерятся ли силы с ним могучим? Судится ли, но как его на суд вызвать? Он смеется над отчаянием невинных. Отдана земля во власть нечестивцев, а он судьям глаза закрывает. И если не он, то кто же? На упреки друзей он отвечает: «Умолкните и дайте мне сказать, а там будь что будет. Он меня убьет, и нет надежды, но я буду твердить ему, что я прав, и в этом будет мое спасение». Иов действительно настаивает на своей правоте и непорочности, и автор книги полностью с ним солидарен. С самого начала он подчеркивает, что Иов был совершенно безупречным человеком. Наверное, именно поэтому эта книга и звучит так остро. Она доводит трагизм ситуации до конечного предела. Это уже не просто частная несправедливость судьбы, это вопиющий и совершенно необъяснимый пример незаслуженного страдания. В конечном счете, речи Иова есть не что иное, как иск Богу. «Вот моя печать, и пусть всесильный ответит, пусть мой обвинитель напишет мне свиток». Иов не похож на атеиста, у него нет ни малейшей тени сомнения в том, что Бог существует. Впрочем, в древности в этом вообще мало кто сомневался. Но он похож на богоборца, который бросает Богу вызов. И Бог его принимает. Обвинитель отвечает обвиненному, но не совсем так, как того ожидал Иов, а вместе с ним и читатель. Казалось бы, Бог должен был ответить Иову на все его вопросы и мог сделать это очень легко. Он мог сослаться на козни сатаны, не случайно тот упомянут в самом начале книги, или просто сказать, что это было такое испытание, вроде как «экзамен сдан, пятерка, молодец». Но Бог поступает иначе. Он сам обрушивает на Иова град вопросов. «Где ты был, когда я землю основал? Скажи, если сведущий разумен. Ты ведь знаешь, кто размер ее наметил и кто натянул над ней шнур, во что погружены ее устои и кто положил краеугольный камень при общем ликовании утренних звезд и радостном крике сынов Божьих. Доводилось ли тебе повелевать утру и заре назначать место, чтобы взялась она за края земли и нечестивцев с нее стряхнула, преобразила ее, как печать, глину и обагрила, как полотно? И есть ли у дождя отец? Кто порождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед, и кто вынашивает небесный иней, когда застывают, как камень воды, сковывая поверхность бездны? Знаешь ли ты уставы неба? Утвердишь ли на земле их порядок?» В этих словах звучит упрек. «Да кто ты такой, Иов, чтобы спорить с Богом?» но это признавал и сам Иов, и это здесь не главное. Бог показывает Иову, как сложно, но вместе с тем осмысленно и разумно устроен этот мир. Человек не может повелевать зарей и дождями, не может даже понять природу этих процессов. Конечно, сегодня мы куда лучше Иова разбираемся в астрономии и метеорологии, но на смену этим вопросам пришли другие, и человек по-прежнему в изумлении стоит перед многими тайнами материального мира. И если мы не в состоянии регулировать движение светил или облаков, то можем ли мы отмерять добро и зло? А дальше Бог говорит о том, что ни одно существо в этом мире не оставлено его заботой. Кто устраивает для ворона охоту, когда взывают его птенцы к Богу и рыщут в поисках пищи? Кто пустил на волю скакуна, избавил от пут дикого осла, которого я поселил в пустыне? Иов отвечает Богу: «Только слух о тебе я прежде слышал, а теперь своими глазами увидел, потому от прежнего я отрекаюсь и раскаиваюсь среди праха и пепла». Что ж, он раздавлен величием Бога, полагают некоторые комментаторы, и просто не находит слов, чтобы выразить свои чувства. Вряд ли, на него это совсем не похоже. Видимо, Иов действительно нашел то, что искал, точнее того, кого искал. Раньше, когда все у него было хорошо, он просто жил в своем уютном мире, где была и семья, и достаток, и религия. И только когда все стало очень плохо, когда он пережил трагедии других людей и свою собственную, он обратился к живому Богу с живыми и искренними вопросами, и они не остались без ответа. В конце концов, благополучие Иова было восстановлено. У него родились новые дети, словно бы это могло быть компенсацией за умерших детей. Вернулось и богатство, но Библия упоминает об этом как-то вскользь, как о чем-то сравнительно маловажном. Книга Иова не об успехе и бедствии, а о тайне страдания, которая не может быть разрешена с помощью простых ответов и формул, но может стать поводом для встречи Бога и человека. Замечательно. Это не только не ответ, это хуже, чем ответ. Лучше бы Бог промолчал, как он делает во всех других случаях. Итак, если мы беремся сотворять миры, ни в коем случае не надо создавать в них злых творцов, которые считают, что всякое их действие есть благо. Ведь так проще всего оправдать Бога. Любое зло есть скрытое благо. Как? Не нашего ума дело. Прекрасное объяснение пастуха овцам. Только пастух поступает добрее, он холит и лелеет своих овец, пока в один день их не зарежет. Творец поступает хуже, он допускает мучения своих овец, и так ли важно, что будет в конце, райские кущи или бойни? Мучения не оправданы, все благо мира не стоит слезы младенца. И если об этом говорил многогрешный Достоевский, как же это не ясно святому всемогущему Богу? Можно предположить, что существует некая необходимость зла для того, чтобы восторжествовало добро. Но Творец не ограничен никакими условиями. Он может сотворить идеальный мир, полный любви и добра, и не допускающий никакого зла. А нам лишь остается безуспешно пытаться найти ответ, почему он избрал этого не делать. С другой стороны, давайте представим, что мир создан и управляется неким высшим началом, для которого зло, в нашем понимании, не является злом. С нашей точки зрения это ужасно, но разве высшему началу есть дело до наших вкусов? Конечно, заявление, что Бог есть любовь, величайшее выражение Божьей любви, открывается нам в Евангелии от Иоанна 3:16 и в послании Римлянам 5:8. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Из этих отрывков мы видим, что величайшим Божьим желанием является наше приобщение к Нему в Его вечной обители – небесах. Он сделал это возможным, заплатив за наши грехи. Он любит нас, потому что это решение Его воли. повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Любовь прощает. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Что ж, это обнадеживает. Вот только уже не греет. Это все равно, что наносить собеседнику пощечину за пощечиной, приговаривая, что любишь его. Вот и понимай, как хочешь. А любовь в божественном понимании – это прежде всего то, что Он нам дал существовать, хотя никто его об этом не просил. Что Он поддерживает наше существование, хотя сам процесс существования для нас чрезвычайно болезнен. Скорее, поддерживая наше существование, Он продлевает наши страдания. И, наконец, обетование вечной жизни не очень радует, поскольку у нас накопилось столько недопонимания с Богом здесь, в этой жизни, что можно себе представить, какие сюрпризы нам может преподнести будущая вечная жизнь. Например, на небе все святые, и Богородица, и Христос плачут о грехах наших. Какой же это рай, если все плачут? А вот так. Здесь нам следует радоваться и веселиться, когда нас гонят за верность Богу, а там нам следует плакать за грехи тех, кто на земле. Мягко говоря, сомнительная перспектива. Мы опускаем руки и сознаем, что наш мир создан трагичным духом, который возлюбил страдания. Причем, если свое страдание он возлюбил добровольно, то нас он заставляет возлюбить наше страдание вопреки нашей воле. Чувство, что попал в сумасшедший дом и при этом из него никак не выбраться. Апостол Павел сказал: «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом». То есть нормальное желание существа, причем заложенное в нем желание самим Творцом не болеть, прилично питаться, не подвергаться опасности, не принимать мучительную и неизбежную смерть, наслаждаться земной любовью – все это безумие перед Творцом. Тогда спрашивается, зачем Он всем этим нас наделил? Удивительная невротическая логика. А наше вопрошание – ответ, безусловно, полной любви, да кто вы такие, чтобы задавать мне вопросы? Впервые фраза «Пути Господни неисповедимы» была озвучена апостолом Павлом в книге Нового Завета. Выражение понуждает людей принять на веру могущество справедливейшего всемогущего Отца, знающего все события во все времена. «Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Ну так и объясни, если любишь. Или если мы не в состоянии понять, так что же ты создал нас такими непонятливыми? Или то, что ты мог бы объяснить, нам решительно не понравится? Вообще, разве достойно Всесвятому Всевышнему играть в темную со своими возлюбленными тварями?» Вот и получается, что изначальная проблема не с нами, не с нашей греховностью, не путевостью. Что можно требовать от слабых, затравленных жизнью тварей, едва появившихся на свет и вот-вот готовых сгинуть? Все претензии к производителю.